Глава 18. Демон. Я оставил ее там, в коридоре. Стряхнул сопли ее бывшего мужа вперемешку с кровью с кулаков. Посмотрел на испуганную рыжую, скрипнул зубами в бешенстве. Да я бы их стер, блядь, в порошок. Какая она. Да более нежная. Я уже знал ее тело, как свои 5 пальцев. Я ее себе только хотел. Но нужно было уйти. Я ушел. Все по плану. Все так, как должно было быть. Откуда он только взялся? Я раздраженно вымыл руки в мужском туалете. Меня конаёбило. Трясло внутри всего. Я посмотрел в зеркало. «Это бизнес, демон. Просто бизнес. Все как всегда. Ты же мастер по деланию бабок. Деньги – твоя сущность. Бизнес – твоя жизнь. Наличка, счета, переводы, доллары, евро, красивая жизнь. Тёлки, дорогие тачки, перелеты, острова. Дома, где ты хочешь. Только так. Договоренности, сделки. Что-то продашь, что-то купишь». «Играй, как тебе выгодно. Главное, не давай волю чувствам, проиграешь. Ставки высоки. Тебя вчера чуть не убили. Немножко ошиблись совсем. Расул погиб очень своевременно. Был бы жив, я бы вытряс из него, кто мог коснуться моей машины без его ведома. Кто установил туда взрывчатку? А с трупа какой спрос? Блять, он ее целовал. Я сжал пальцы в кулаки до боли в сухожилиях. Пиджак натянулся на плечах от усилия. Мою рыжую целовал этот ублюдок, который даже пальца ее не достоин, который продал ее за 700 лямов. Он же не завод продавал, он сливал жену как балласт. Правда, стребовал доплату в довесок. Какая разница? Потом все равно пришел к моей красивой девочке, которая только разнежилась в моей постели, и стал к ней грязно приставать. Она только стала раскрываться в своей сущности. Отпустила себя в красивом жарком сексе. Женщина себя почувствовала. Ее только любить и ласкать можно. Да ему не просто зубы за это надо было выбить. Его вообще надо было убить там, в этом узком коридоре. Забить нахуй до смерти. Он потушил в рыжей красотке знойную женщину, что могла бы дарить радость любому настоящему мужчине. Но мне это должно быть безразлично. Я в ее жизни просто случайный попутчик. Инструмент. Мы оба получим большие дивиденды с этого. Только надо постараться засунуть свои желания и стремления в задницу. Я ощерился, как зверь. Как бы только это сделать? Мозг разрывает от желания пойти к ней. Утешить, успокоить. Сказать, что все это херня. Увести с собой и спрятать от всех в своей спальне. Но нельзя, блядь. Иначе не выгорит. Систему я наебать могу. Рыжую не хочу. Дмитрий? Сэр Патрик подошел с неизменным бокалом шампанского. Я обдумал ваше предложение. Радует. Я взял с подноса мимо проходящего официанта такой же бокал и залпом опрокинул в себя. И что решили? Я куплю твой завод, Дмитрий. Сэр Патрик никак не отреагировал на мою выходку. Так пить не принято на приемах. Здесь вообще не пьют, здесь цедят. Но мне сейчас похер. Ценник прежний. Даже ни на 1000 долларов не снизишь. Я плачу наличными, ты в курсе? Ни на 1 цент. Грудак сдавила болью. Я продаю то, что мне, по сути, не принадлежит. Это все ее. Раньше бы не задумался, теперь не могу. Согласен. Патрик вцепился в меня взглядом. Только учти, что в эту стоимость включена и эта огненная девочка. Я замахнул и второй бокал залпом. Безусловно. Больше говорить было не о чем. Мнение рыжей о нашей сделке не учитывалось вообще никак. Выйдя на крыльцо здания, я кивнул новому водителю. Демон? Как договаривались, тот, кому нужно было, услышал, не подходя и 10 шагов. Лимузин за бешеные 1000 долларов повез меня домой. Домой ли? Когда-то я купил этот дом в пригороде Лондона и думал, что он станет моим пристанищем. Безопасной лёжкой. Не стал. Стал только перевалочной базой в бизнесе. И делать из него дом я уже оставил попытки. Там, за границей Англии, мне спокойнее, привычнее. В этот раз даже виски не помогал. Я начал пить еще в машине. Мини-бар позволял. Но мысли не отпускали. Она осталась одна с этим уродом. Я знал, что за ней будут присматривать до самого конца. Я позаботился об этом. Но вдруг что-то пойдет не так. Фантазия ублюдков изобретательна. И это пугало. Демон впервые за много лет боялся. И не за себя. Пиджак улетел на пол первым. Я начал раздеваться прямо в холле собственного дома. Дошел до спортзала, в цокольном этаже уже в трусах. И начал колотить грушу. Вкладывать в нее свою боль. Молотить в ее сущности собственную беспомощность. Я, демон Дмитровский, вынужден прогнуться, сделать так, как требовалось, запихнуть собственные желания в собственную жопу, иначе она может пострадать. Кто ценнее? Сука, выбор очевиден. «Шеф!» — голос помощника раздался в динамиках домашнего спортзала. «Дмитрий Романович!» «Но!» — я тяжело дышал. «Билеты в Россию на какое число покупать?» «На завтра». Я обнял боксерскую грушу руками. «Еще какие-то пожелания?» «Двух эскортниц, мой номер, Москва-Сити к приезду. По полной программе». «Понял, сделаю. Блондинки, брюнетки, рыжие». «Рыжие». Я прикрыл глаза. Боль стала совершенно невыносимой. «Темненьких давай». «Понял, это все?» «Все». Связь оборвалась. Динамик негромко пискнул и замолчал. «Музыка. Точно, музыка. Включи мне тяжелый рок», — рявкнул я. Голосовой помощник тут же среагировал. По всему залу заиграла музыка, жесткая, давящая на уши. Как раз то, что надо. Выбить мозги к чертям. Но внезапно накатившая тишина глушила гораздо тяжелее. Значит, вот чем занимаются те, кто решается продать свою женщину. Ты так совесть успокаиваешь, демон. Помогает? Ах, блядь, я забыла. У тебя же ее нет. Я медленно развернулся к выходу. Рыжая стояла, опершись рукой на дверной проем. Стройная, гибкая, в платье, которое хотелось с нее сорвать. Моя дерзкая тигрица. Так что, легче? По моему лицу катились капли пота от бешеной молодьбы по груше. Значит, продал меня, да? Знаешь, кто ты после этого, демон? Ты как мой бывший муж. Я тебя ненавижу. Я медленно пошел к ней.